Радио, которое слышит. Радио «Россия» Иваново. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня 18 августа, вторник, на часах студии, 18 часов 17 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Марат Исмаев и я, ведущий Михаил Шор. Как уже было сказано в новостях, в период с 17 августа по 17 сентября на территории Ивановской области будет проводиться профилактическое мероприятие «Оружие». Хотелось бы просто напомнить, что в настоящее время на учете в подразделениях лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии состоит около 24 тысяч граждан, в пользовании которых находится свыше 35 тысяч единиц огнестрельного оружия. И вот сегодня мы поговорим и о профилактическом мероприятии оружия, и о продлении действия разрешений и иных особенностей, и поговорим о правилах хранения и транспортировки в сезон отпусков и охоты. Много будет всего интересного, и хотелось бы напомнить, что у нас прямой эфир, вы всегда сможете позвонить и спросить. А в студии у нас сегодня Петров Сергей Васильевич, заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Ивановской области, подполковник полиции, и Панин Роман Геннадьевич, полковник полиции, помощник начальника Росгвардии Ивановской области по взаимодействию со СМИ. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Давайте тогда начнем с самого начала. Для чего проводится это профилактическое мероприятие оружия и как оно коснется наших радиослушателей? Добрый вечер, радиослушатели. Уже традиционным стало проведение у нас в регионе два раза в год профилактического мероприятия под условным наименованием оружия. Раньше оно называлось «Охотник», сейчас «Оружие». Чем это продиктовано? Как уже было сказано, 24 тысячи владельцев оружия, имеющих в собственности свыше 35 тысяч, да, такая армия оружия должна находиться под контролем, конечно. То есть мы должны проверить условия хранения оружия, где оно находится, это оружие, вот, и спрофилактировать, чтобы не было правонарушений и, не дай бог, конечно, преступлений, которые присутствуют на территории региона и в целом на территории страны. Опять же, как я понимаю, вы во время этих проверок будете еще доводить информацию об изменении в законодательстве в данной сфере и напомните об ответственности за небрежное хранение оружия, за стрельбу в неотведенных местах и так далее. То есть вы не просто придете и посмотрите, а вы еще гражданам объясните, как изменились законы и какие у них права и обязанности. Совершенно правильно. В этот период мы разъясним требования законодательства, потому что законодательство меняется, да, не стоит на месте. С чем еще продиктовано проведение данного мероприятия? Это начало охотничьего сезона. Не секрет, что с 15 августа у нас открылась охота на пернатую дичь. Да. Как показывает практика и опыт проведения ранее профилактических мероприятий, что основные нарушения у нас совершаются именно в этот период. Граждане, владельцы оружия, приехав с охоты, да, оружие необходимо почистить. Не всегда убирают его в сейф, то есть откладывают это на потом. Убрали под кровать. Убрали под кровать. Не дай бог, ребенок в доме, да, не дай бог, не разрядили. То есть это все нарушение правил охоты. Вот условия сохранности оружия и правила его хранения мы и проверим в этот период. То есть мы провели первый этап операции оружия весной. В начало от охотничьего сезона нарушение было выявлено достаточно, к сожалению. И сейчас уже вот первые дни проведения операции, как уже сказали, что у нас 17 числа началась, да, у нас уже не только выявляется нарушение правил хранения оружия, там, вне сейфа, да, и все остальное, но выявляется уже и преступление. То есть нашими сотрудниками подразделения лицензионно-разрешительной работы при проверке у одного из жителей города Иваново было выявлено в ходе этой операции 178 патронов к огнестрельному оружию с нарезным стволом. А у него гладкоствольные. И чтобы наши радиослушатели понимали, это два разных разрешения. Два разных разрешения, два разных состава. Да? То есть за хранение патронов к нарезному стволу предусмотрена уголовная ответственность. Не административный, а уголовный. На вопрос, где взял данный владелец это оружие, ну, пояснил, что осталось после отца. Очень много таких фактов мы выявляем. То есть оружие раньше либо гражданина, либо родственники владели нарезным оружием, да, оружием с нарезным стволом. Оружие продается либо там сдают на утилизацию. Но патроны к нему остаются, хранятся в сейфе. Поэтому призываю, что если на данный вид оружия разрешения нет, необходимо данные патроны, если даже они остались после там, отца еще кого-то, сдать и, возможно, получить за это денежную компенсацию, о чем мы поговорим позднее. Да, мы об этом поговорим позднее. Просто хотелось бы напомнить, что у нас были уже звонки в наших прошлых передачах о том, что рассказывали о том, что и ружье осталось, и порох оставался. Как я понимаю, все эти случаи рассмотрены, и за порох даже была выплата. Выплата была за все за обращения, за добровольную сдачу оружия и предметов вооружения, патронов в том числе и пороха. Все документы рассмотрены, направлены в Департамент внутренней политики Ивановской области. По всем заявлениям принято положительное решение. То есть хочу сумма выплачена. Еще раз напомнить, что у нас прямой эфир, телефон прямого эфира 93-69-20. Если у вас дома или у кого-то из ваших близких есть незарегистрированное оружие, которое осталось там от мужа, от отца, от дедушки, от кого угодно, или там вы нашли, или еще что-то, позвоните нам, мы запишем ваш контакт вне эфира, с вами свяжутся представители Росгвардии и сделают все по закону, потому что если, не дай бог, у вас это оружие или боеприпасы найдут в результате какой-то проверки, то это уголовное дело и очень серьезная ответственность. Да, и, как говорится, на всю жизнь остается это клеймо, судимость, которая никому не нужна, да и даже административное правонарушение тоже остается на всю жизнь, по всем учетам будете проходить как нарушители правил оборота оружия. Возвращаемся опять же к профилактическому мероприятию оружия. Оно уже со вчерашнего дня стартовало в нашем регионе. Как люди реагируют на вот это профилактическое мероприятие? Как встречаются сотрудников? Да, становясь владельцем оружия, граждане проходят обучение у нас, да, в школах подготовки охранников. Их там готовят на охотников, можно сказать. Поэтому встречают нормально. Они знают, что ежегодно мы их проверяем. То есть это все предусмотрено законом и встречают нормально. Как проходит эта проверка? Проверка проходит предварительно с владельцами оружия. Могут сотрудники подразделения созвониться, чтобы договориться о встрече, о проверке. Могут также прийти, как говорится, внезапно, да, без каких-то согласований заранее. Там по договоренности. С технической точки стороны, вот вы позвонили в дверь, вам открыли, вы представились, показали документы. Что следует дальше? Представились, сказали цель проверки, да, конечно. И дальше мы проходим к месту хранения оружия. Это может быть сейф. Как правило, на 99,9% это металлический сейф, который там продается в магазинах всяких бытовых, да. Вот. Либо деревянные ящики, обитые железом. Это очень редкий случай. Очень редкий случай. Владелец оружия открывает этот сейф, и после чего сотрудник приступает к проверке. То есть в сейфе должно находиться, тоже вот напомню владельцам оружия, да, который нас слушает сейчас, только оружие зарегистрированное, соответствующее, и патроны к этому оружию. Ничего, никаких там денежных средств, еще чего-то, каких-то схронов своих, там что-то, книжки какие-то хранить не должны. То есть это место для хранения оружия и патронов. Все, больше там не должно быть ничего. Соответственно, владелец предъявляет разрешение на это оружие, и происходит сверка учетных данных, которые в разрешении и которые на оружии. Бывают такие случаи, что в прошлом году случай был, что в разрешении одно, на стволе другое. Как пояснили, что какие-то проходили ремонтные работы с этим оружием, непонятные, и почему-то номер на стволе стал совершенно другой. Соответственно, здесь тоже вопросы правоохранительных органов были заданы этому владельцу оружия, откуда что произошло. Опять же, нам сейчас могут сказать, ну вот послушайте, да, законы, но вот если ружье висит, допустим, на стене, что в этом плохого? И вот я попросил вас рассказать историю, которая случилась недавно в одном из субъектов федерации, где ружье просто осталось в машине. Что в этом плохого? Да, это доступ к оружию посторонних лиц, которые не имеют соответствующих навыков и с ним обращаться, да? В одном из регионов буквально 2 дня назад, тоже нам связано с открытием охоты, дети, трое детей, 11 лет, На автостоянке открыли УАЗик. Всем понятно, что такое УАЗик, да? Не все они закрываются, запорные устройства на них работают. Достали оттуда оружие. Оружие оказалось заряженным. Ну, дети 11 лет решили поиграть в войнушку. И произошел выстрел. Ну, трагедия, трагедия. То есть одна семья потеряла ребенка, другая семья потеряла, можно сказать, отца на энное количество лет, да, получив уголовную судимость. То есть... Опять же, все эти правила, они разработаны не просто так, с бухты-барахты, да, и надо понимать, что все максимально продумано, чтобы не было доступа для посторонних людей. То есть, прежде всего, это делается для того, чтобы вот, если там вы под подушку гипотетически, хотя сложно это представить, положили там карабин, или что-то еще, чтобы кто-то из соседей или из незнакомых людей случайно или не случайно его не взял и что-то не совершил. То есть это все продумано и сделано для того, чтобы даже у ваших членов семьи не было доступа. Я правильно понимаю, что вот, если завтра там, вы приходите к кому-то домой, да, и просите открыть оружейный ящик или сейф, и владелец оружия говорит там своей жене или там кому-то еще, дорогая, принеси ключи, то это нарушение. Есть, ну, конечно, есть такие случаи. И фиксируют сотрудники нашего ведомства, да, дорогая, принеси ключи, либо ключи висят, сейф, там гвоздик прикручен, прибит, да, либо какой-то саморез, и на этом саморезе висят ключи. Ну, это, конечно, тоже нарушение. То есть это тоже нарушение. Это, опять же, не шутки. Это не то, что не шутки. То есть то, что касается оружия, здесь шутки быть не может. Это, ну, штраф 2000, во-первых, для семьи, да, надо будет его заплатить. Потом еще раз я напоминаю, две административки, то есть это одна административка. В течение года владелец оружия получает еще одну административку, да, не дай бог, опять за условия хранения оружия, там еще за какой там пьяный попадется, не дай бог, то это на год он лишится право владения оружием. Я просто хочу объяснить. Вот смотрите, у нас 24 тысячи ивановцев, жителей Ивановской области, владеют оружием. Ну, практически там каждый 20-й человек. Просто вот, родные мои, сейчас задумайтесь, да, кто-то из ваших соседей, кто-то из ваших знакомых имеют лицензию на оружие, на гладкоствольное, нарезное, без разницы. И у них дома находится оружие. Вот лично бы вы хотели, чтобы это оружие там у них было не в сейфе под замком, а, не знаю, там на кухне постоянно стояло. Я бы, честно, не хотел такого, потому что это, опять же, большая-большая опасность. Поэтому я вас прошу о нашем эфире тоже, пожалуйста, расскажите своим близким, знакомым, соседям, кто как раз обладает оружием, кто охотник или кто не охотник, просто им расскажите и объясните всю серьезность. Потому что сотрудники Росгвардии делают это профилактическое мероприятие не по своей какой-то прихоти, а из-за того, чтобы обеспечить здоровье жителям Ивановской области, чтобы не получилось какой-то ерунды, когда маленький ребенок, увидев какое-то ружье, стал с ним играть. А как я понимаю, в других субъектах Федерации дома много всего, чего происходило с оружием, оставленным на открытом пространстве. Конечно, да и у нас проходили эти случаи, там 2 года назад были случаи. Да, вопрос не в соседях, вопрос действительно в своей семье. И, может быть, вопрос не в гладкоствольном, там длинноствольном, понятно уже, да, а вот в пистолетах, травматически, да, оставил где-то в кобуре висит, либо валяется. Ну, отношение такое к оружию, как, ну, к игрушке какому-то. Ну, дети, понятно, что, ну, ему не объяснить ребенку, что это отличие там пистолета, который действительно может быть убить, либо это присосочно в лоб пальнет. Да ну что там, присоска в лоб прилетит, оторвал и буду дальше жить. Вот в чем вопрос-то у нас. Ну, опять же, вот я хочу сказать, что, друзья мои, представьте, что вот перед вами стоит металлическое такое эмалированное ведро. И если метров с 50 по этому ведру выстрелить из ружья, да, там, дробью или чем-то еще, то, по сути, ведро превратится в решето. То есть многие просто не понимают, какая убойная сила у оружия. То есть это не рогатка, да, это не водный пистолетик. Это очень-очень серьезно. Именно поэтому к таким профилактическим мероприятиям надо подходить максимально ответственно. И вот то, что до 17 сентября оно будет проходить, я, честно, этому рад. Потому что вот 2 раза в год проверяют. Я понимаю, что среди тех людей, кто обладает оружием, могут быть люди разные. И все-таки очень хорошо, что их держат на контроле во избежание чего-либо. Да, потому что владельцы оружия тоже, как, ну, как и все мужчины, наверное, как дети, да, к оружию отношение, ну, как не к предмету повышенной опасности, да, а к чему-то. Вот я купил, что хочу, с ним то и делаю. Вот я хочу к чему перейти, к примеру, который тоже был выявлен в ходе вот этой операции, да. Владелец оружия нарезного, с нарезным стволом, да, то есть более опасного. Давайте просто объясним еще вот нашим радиослушателям, что нарезное оружие, ну вот просто для простого примера, гладкоствольное, это вот такое обычное охотничье, стреляет там до 100 метров, ну вот гипотетически. А нарезное, это вот как автомат Калашникова, то есть на большое расстояние, да, и большая ударная сила. Более высокоточная дальность поражения цели, да, и чтобы стать владельцем оружия с нарезным стволом, необходимо 5-летний стаж владения гладкоствольным. То есть за этот 5-летний стаж должно соискатель лицензии нарезного оружия быть безупречным. То есть никаких нарушений правил оборота оружия у него не должно быть гладкоствольным. Только вот этот вот фильтр позволит владеть нарезным оружием. Про пример, который я хотел привести, да, владелец нарезного оружия, оно ему показалось длинновато, да, но у нас требования к их характеристикам, к оружию, ограничения установлены законом об оружии, да, оно длинновато оказалось. Он решил приклад этого оружия немножко укоротить, ну, переделать вторую часть приклада, чтобы было понятно, да, на навески, то есть оно должно быть складываться на оконные навески. И укоротил это оружие до 79 сантиметров, то есть оно со складным прикладом с возможностью стрельбы стало длиной 79 сантиметров. По закону оно не может быть короче 80. Поэтому здесь налицо 200, ну, переделка оружия. То есть вроде моя вещь, да, захотел, отпилил, потому что оно мне длинновато. Там неудобно по болотам с ним лазить, по лесам с ним лазить. Опилю, переделаю на навеске, будет у меня форточка. Уголовная статья, то есть лишиться не только этого оружия, лишиться оружия, которое у него еще помимо этого есть, там травматики, либо какие-то гладкоствольные, ну и как я уже говорил, клеймо на всю жизнь. И в принципе это клеймо логично, потому что вот такое доработанное оружие можно носить под одеждой, и мы совершенно не понимаем, как его могут использовать. Совершенно верно. Вот, ну, поэтому вот эти вот ограничения, запреты законом установлены. Я еще раз призываю наших радиослушателей, у нас прямой эфир, телефон прямого эфира 93-69-20, повторю еще раз, 93-69-20. Если вдруг у вас дома осталось оружие или патроны, или даже порох, да, лучше все-таки связаться сейчас с нами, не обязательно говорить в эфире, как вас зовут, а вы просто можете нашему звукооператору оставить свой контакт, с вами свяжутся представители Росгвардии, и вы сдадите добровольно то, что там где-то, не дай бог, хранится, чтобы в случае чего не получить уголовную ответственность, а даже получить немножечко денежек. Да, даже холодное оружие можно сдать. Да, вот был пример, штык-ножа сдали. То есть нож. Понятно, что это перочинное, и нам ножи за это не получится выплатить деньги, но вот за боевой штык-нож такая же предусмотрена сумма. Я вот еще у Романа Геннадьевича хотел уточнить, насколько я знаю, также сейчас вы ведете очень активную информационную работу, то есть вы информируете жителей Ивановской области о продлении действий разрешений и других документов для владельцев гражданского оружия и так далее. Вот можно об этом чуть подробнее? Михаил, действительно, в этом году в нашу жизнь была внесены очень серьезные коррективы, связанные с борьбой по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Первый ряд решений был принят Федеральной службой войск Национальной гвардии в апреле этого года, мы их озвучивали. И 1 августа было принято дополнительное решение, которое касается ряда юридических и физических лиц. Под юридическими лицами мы подразумеваем руководителей частных охранных предприятий, кто занимается частной детективной и охранной деятельностью. Те руководители, у кого срок лицензии истекает в этом году, их срок лицензии был продлен ровно на один год. То есть их срок действия лицензии продлен. Вторая категория, кого касаются эти изменения, это физические лица. Под ними мы подразумеваем владельцев охотников, владельцев огнестрельного оружия и частных охранников. Что касается их? Срок действия лицензий и разрешений на владение оружием, на хранение владения оружием был продлен до 1 декабря. Поясню. Те, у кого в разрешениях написано срок окончания хранения, срок окончания действия разрешения приходится с 6 апреля по 1 ноября, ваш срок действия разрешений автоматически продлен до 1 декабря. На что необходимо вам обратить здесь внимание? Для того, чтобы продлить дальше срок действия своих решений, вам необходимо подать заявление о продлении не позднее 1 ноября. Срок хранения до 1 декабря, заявление подаете не позднее 1 ноября. И второй момент, который вам нужно учитывать. В случае получения продления разрешения, в вашем разрешении будет стоять дата, фактически, которая была у вас указана ранее. Поясню, например, у вас разрешение заканчивается сегодня, 18 августа. Когда вы получаете продленное разрешение, в нем будет стоять срок окончания 18 августа 2025 года. Чтобы для вас это не было новостью и удивлением. То есть, повторюсь, срок продления считается с момента, когда у вас фактически оно оканчивается, и вам необходимо подать заявление о продлении не позднее 1 ноября. И последняя категория, кого может это интересовать, это частные охранники. Удостоверение частных охранников, также срок их действия продлен до 1 декабря. И проверка их знаний, так называемые периодические проверки, тоже продлены, перенесены до 1 декабря. Угу. Опять же, вот я прошу наших радиослушателей, если какие-то моменты вам непонятны, вам нужно что-то уточнить для вас или для ваших близких, вы можете нам позвонить в прямой эфир, телефон прямого эфира 93-69-20, я повторю еще раз, 93-69-20, позвоните нам, пожалуйста, и уточните какие-то моменты, потому что, вот, на мой взгляд, все, что касается оружия и все, что касается охранной деятельности, это максимально серьезно, и к этому приковано просто особое внимание. Да, еще добавить, вот, Роман Геннадьевич, к сказанному. Призываю использовать для получения государственных услуг, оказываемых подразделением Росгвардии, портал государственных услуг. Это и сэкономит вам деньги, с 30% скидкой услуги будут оказаны, время, да, и с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации у нас в регионе и в стране в целом. То есть мы сейчас прием осуществляем подразделение лицензионной работы по предварительной записи. То есть живой очереди у нас в настоящий момент нет. И если кто-то хочет сдать свое оружие на утилизацию, то это тоже по записи можно сделать в своем подразделении. Да, ну, в данном случае, конечно, даже мы прибудем сами к вам. То есть не обязательно ходить к нам, сотрудник выйдет к вам по адресу. Опять же, есть такая возможность отказаться от своего оружия, от лицензии. Вот, то есть если там из-за возраста или из-за чего-то вы не хотите в дальнейшем продлять лицензию, то надо просто чуть заранее, да, обратиться в Росгвардию, это сдать, и дальше вот это оружие будет утилизировано и так далее. Есть еще механизм с официальной продажей этого оружия. Если у вас будет вопрос, как это сделать, мы тоже сегодня это расскажем. Но, опять же, если вас это интересует, то 93-69-20. Давайте еще вот проговорим один важный момент. У нас сейчас 18 августа. И многие ограничения спадают не только в нашем регионе, и люди сейчас отправляются в том числе и в отпуска, и в другие субъекты федерации, потому что там на охоту, куда-то еще. Вот давайте с вами еще сейчас проговорим такой важный момент, информацию для владельцев оружия о правилах его хранения и транспортировки. Потому что вот сейчас в связи с отдыхом, с поездками, многие могут нарушать именно транспортировку оружия вот в этот сезон, в том числе при поездках на охоту. Да, и нарушают, и выявляются эти правонарушения. Там вопрос, зачем в другой регион ехать отдыхать с оружием, да, сразу возникает. Если на охоту, другой момент, да, на охоту поехали с оружием, транспортировать оружие необходимо в чехлах, да, в которых они у них, и также и переноску, то есть не только транспортировать, но и переноску. В чехлах специализированных, которые продаются в охотничьих магазинах, можно приобрести, либо в упаковке в заводской, в которой они их приобрели. Да? То есть, вот. Ну, отдельно от патронов также хочу напомнить, да, радиослушателям, что оружие вместе с патронами в одном чехле транспортировать нельзя. Даже запрещено. Если патроны находятся в прикладе. Даже если патрон находится в магазине, например. То есть, как бы многие думают, я отсоединил этот магазин, но он уже у меня раздельно. Нет. То есть оружие, чехол, оружие отдельно. И в отдельном там кейсе, еще где-то должны быть патроны. Угу. То есть, Такое разъяснение поступило к нам буквально недавно. Опять же, если люди перемещаются на автомобиле, да, а чаще всего на охоту ходят не пешком, да, то запрещается, да, оставлять свое оружие на стоянках, на парковках, на обочинах, в транспортном средстве, даже если мы вышли, там, не знаю, ручки помыть, конечно, гипотетически. Конечно, оружие должно быть всегда при его владельце. Вот тот случай, да, который я уже сегодня рассказывал про УАЗик и про детей 11-летних, как раз тому подтверждение, что оставил. Куда вот он ушел, от владельца этого оружия из УАЗика? Ну, непонятно. Наверное, домой заставил. Завтра поеду на охоту. Зачем мне оружие нести в дом? Полежит у УАЗика, и завтра поеду дальше. И даже если вот человек считает, ну, я в лесу остановился, рядом же дети не бегают, но может быть какой-то злоумышленник. И разбить в машине стекло, вынуть оттуда ружье там, да, это вот дело 2 минут. А что потом сделают с этим ружьем? Большой вопрос. Ну, предположить можно, что для чего его там своруют, да, это оружие. Но понятно, что оружие должно храниться в условиях, обеспечивающего сохранность и безопасность хранения. То есть вот это вот правило, да, прописано в законе. Понятно, что к ноге там не привязать это оружие, там, на скотч или еще к чему-то. Но владелец оружия должен обеспечить безопасность его хранения. Каким образом он это обеспечит? Это зависит уже от владельца, от добросовестности. И опять же, важный момент тоже, когда едут на охоту, да, иногда остаются в гостиницах, в гостевых домах, и ни в коем случае нельзя допускать, что пришли, кинули ружье на кровать в гостиничном номере, пошли гулять. Да. Такое неприемлемо. Нет, конечно. Но хранить допускается в гостинице, в командировку люди ездят, да, с оружием. То есть допускается. Но под присмотром владельца, совершенно я имею в виду, а не так, что мы кинули там его, не знаю, в туалете, да, горничная пришла прибираться и не дай бог чего. Да. Поэтому надо, конечно же, очень хорошо знать федеральный закон об оружии. Опять же, да, хотелось напомнить, что транспортируемое оружие, как я уже сказал, в чехлах, на основании разрешений, то есть если вас остановят в другом регионе, да и у нас, сотрудники контролирующих ведомств и спросят разрешение на это оружие, скажут, ой, забыл. Ответственность тоже за это предусмотрена административная, с административным штрафом. Если вы повезете свыше 5 единиц оружия и свыше 2000 патронов, ну, бывает такое, да, у нас есть и коллекционеры, и просто бывают любители оружия, то необходимо будет взять на транспортирование данного оружия специальное разрешение. То есть того разрешения, которое у вас есть на индивидуальную единицу оружия, не будет недостаточно. Отдельное разрешение. Роман Геннадьевич, вот еще буквально несколько уточнений по закону об оружии. Я правильно понимаю, что ношение гражданами оружия при проведении каких-то уличных шествий, демонстраций, массовых мероприятий, оно просто запрещено. Также его нельзя носить в состоянии опьянения. И нельзя носить нашим с вами землякам и вообще всем гражданам огнестрельное оружие ограниченного поражения на территории каких-то образовательных организаций, потому что скоро 1 сентября и так далее. Михаил, все, что вы перечислили, все эти действия составляют отдельный состав правонарушений. И за них действительно также предусмотрена ответственность. И вот прошу вас тоже проговорить, что граждане не могут в целях самообороны носить огнестрельное, длинноствольное оружие и холодное оружие. То есть за исключением вот именно транспортировки, как сказал Сергей Васильевич. То есть нельзя там, а я вот несу с собой там гранатомет, я утрирую, я несу с собой гранатомет в целях самообороны, вдруг на меня нападет тиранозавр, да? Я повторяю за Михаилом, то, что действительно запрещено ношение огнестрельного оружия охотничьего и холодного оружия с собой. Даже травматическое оружие должно обязательно находиться в кобуре. И запрещается его ношение в местах, которые вы только что перечислили, где массовое скопление людей и находятся образовательные объекты. И еще я прошу вот и у Сергея Васильевича, и у Романа Геннадьевича проговорить еще один момент, которого мы не коснулись. Часто бывает такое, да, что вот там гипотетически кто-то просит своего коллегу с лицензией купить ему там патронов к оружию или к гражданскому, да, травматическому, или, не дай бог, да, не дай бог, купить ему патронов там гладкоствольному нарезному на его лицензию. Я правильно понимаю, что это отдельное уголовное преступление? Конечно, совершенно правильно. То есть один владелец, одно оружие, одно разрешение, и вот сам индивидуально он его покупает в торговую организацию, у которой лицензия есть на реализацию данных вещей. Конечно. Опять же, у нас сегодня прямой эфир, телефон прямого эфира 93-69-20. У нас остается буквально еще 10 минут, и я просто вас прошу, звоните, спрашивайте. У нас есть звонок, слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте, можно вопрос задать? Конечно. Я офицер запаса военно-морского флота, у меня кортик. Вы сказали, сейчас холодное оружие нельзя носить. А я как по форме одетый, допустим, могу выйти с кортиком-то, нет? Конечно. Смотрите, в законе об оружии есть отдельная глава, да, посвященная вот этому. Ну, uh-huh. Вы должны поставить свой кортик к нам на учет. Вот мне бы контакты ваши есть после эфира, пожалуйста. Не надо. У меня контакт есть с военкоматом. Вот, вы смотрите, вот этот кортик, требование было 2 года назад внесены, это поправка, да, в закон об оружии. Уже. Вы должны поставить этот кортик на учет. Мы должны вам выдать на него разрешение. И не в военкомат, а в Росгвардию. Совершенно правильно. К нам в лицензионное разрешительное подразделение. Вот мы вас таких хорошо, ищем. Спасибо. Вот таких вот с кортиками. Всего доброго. Ходить я не буду. С луками, с арбалетами. Спасибо большое. Я опять же очень сильно призываю вот наших радиослушателей относиться к этому максимально серьезно, потому что да, наградной кортик, да, наградное оружие, но существуют требования законодательства. И очень-очень важно, чтобы все было в рамках закона. Потому что если вдруг, не дай бог, какая-то проверка, или, не дай бог, там вы где-нибудь перед соседями посветили этим оружием, они обратились в полицию, приезжает полиция, и это будут изымать как холодное оружие. Да. Мы будем задавать вопросы, да, откуда и чего, и почему не поставили в соответствии с требованиями закона данное оружие на учет. Также наследники, да, все бывает, это жизнь идет. Остался кортик по наследству, необходимо с ним прийти в подразделение лицензионной разрешительной работы, поставить его на учет. Никто его у вас не отберет, как память, да, там супруги, о дедушке и всех остальных. И вы будете им владеть, но на законных основаниях. Просто вот есть закон, и все это сделано там не просто так. Ни в коем случае там никого не хотят как-то этим обидеть или оскорбить, не дай бог. Просто если, не дай бог, вдруг в результате проверки полиция или Росгвардия это обнаружит, или, не дай бог, если потом это где-то осталось или было украдено, или еще что-то, и потом это будет еще использовано в каких-то противоправных действиях, это, конечно, ни к чему хорошему не приведет. Вот мы сейчас еще проговорим такой момент, о котором мы сегодня уже вспоминали, о том, что можно добровольно сдать вот это оружие, которое у вас хранится, может быть, от кого-то из родственников, или, может быть, наш ли случайно, всякое бывает в этой жизни, какая тогда процедура? Да, раскопки и все остальное. На территории региона у нас действует программа добровольного поощрения граждан за сдавших незаконно хранящиеся предметы вооружения. Оружие, патроны, взрывчатые вещества, либо, как я уже сегодня говорил, да, холодное оружие, там штык-ножи. Вот. На данную программу ежегодно уделяются определенные средства. Да, средства сейчас есть. В 2019 году было выплачено порядка 70 тысяч рублей. Поступило к нам 17 обращений граждан. В этом году уже поступило вот за истекший период 10 обращений. Все документы рассмотрены, направлены в Департамент внутренней политики вот, на выплату гражданам. Выплата составляет от 5 тысяч рублей, хотелось бы, да, напомнить, и выше. Это в зависимости от типа и вида оружия. Ну, а в этом году уже было выплачено более 40 тысяч рублей. Более 40 тысяч, да. Еще 5 материалов на рассмотрение. То есть... И при этом, как я понимаю, вот в наших прошлых программах тоже были звонки, тоже граждане добровольно сдавали, и, как я понимаю, им уже были выплаты. Да, после как раз эфира мы связались с женщиной, да, которая с улицы Шубинов, оперативно мы в этот же день к ней выехали, документ оформили и направили на выплату. И вот вы сказали еще раз про арбалет, да? Вот давайте, пожалуйста, напомним. Я помню, что мы в феврале месяце с вами про это говорили, про арбалеты, про луки, но лучше повторить, потому что это очень серьезно. Да, требования закона, как и про кортики, да, вот сейчас вопрос задали, что их необходимо вставить на учет. Теперь закон требует луки и арбалеты, но опять же не все там, которые в Росигрушке продаются, тащить к нам, ставить на учет. То есть Есть определенные критерии, да, да, определенные натяжения тетивы. 27 килограмм сил и так далее, да, и так далее. То есть, опять же, надо понимать, что и лук, и арбалет – это серьезное оружие. Это, да. На вот данные вещи есть сертификат, да, где будет прописано, что это за вещь, что это за предмет, и как критерии, которые будут отнесены. Необходимо его ставить на учет в подразделении Росгвардии, либо не надо этого делать. То есть, если есть какие-то сомнения, проведем мы экспертизу, чтобы потом не возникал вопрос, да, что это, вот эта вещь приравнивается к оружию, и ответственность административная такая же установлена, как за незаконное хранение оружия. Нам просто сейчас скажут, что, ну, господи боже мой, о чем вы говорите? Ну, арбалет – это детская игрушка. На самом деле, если вы посмотрите историю, то в средние века было время, когда арбалеты даже запрещались и осуждались церковью, потому что арбалетный болт мог пробить рыцаря в доспехах, просто вот доспех металлический, как бумагу. Это вот такая огромная сила. И надо понимать, что вот мощные луки, мы говорили как раз критерии, в течение более чем там 2-3 тысячи лет были основным оружием. Поэтому надо очень серьезно к этому подходить, и надо понимать, что вот это не игрушка. Да, я понимаю, там у кого-то дома может быть там лук с резиновыми присосками детский. Мы говорим не про такие луки, а про те луки и арбалеты, которые в том числе используют в охоте. Да, установлено, опять же, дополню, что ответственность не просто там заберут этот лук, да, и все, и хорошо, и уничтожат. Получите административную ответственность со штрафом, да. Опять же, у нас остается порядка 5 минут. Если у вас есть какие-то вопросы или уточняющие моменты, вы можете нам позвонить по телефону 93-69-20. Повторю еще раз, 93-69-20. И если вдруг у вас тоже где-то на антресольке лежит старое прадедушкино ружье, или, не знаю, там в погребе где-то осталось там 10 килограмм пороха от кого-то, еще лучше все-таки оставить нашему звукооператору вне эфира, никто этого не услышит, оставить нашему звукооператору свои контактные данные, с вами свяжутся представители Росгвардии и помогут вам, во-первых, это утилизировать, во-вторых, вы получите определенную премию в зависимости от количества сданного оружия или патронов. Да. И хотелось бы вернуться к первому вопросу, да, профилактические мероприятия, которые мы проводим, и приурочены они к открытию охотничьего сезона. Хотелось бы напомнить радиослушателям, владельцам оружия, охота, опять сейчас выходные впереди, как воспринимается это как праздник, да, и, может быть, это и есть праздник, но праздник воспринимается с винопитием, так сказать, да, тут на охоте часто встречаются нашими сотрудниками, выявляются, что большая часть владельцев оружия находится в состоянии алкогольного опьянения. При этом при них находится предмет повышенной опасности, оружие, да. Напомню случай, который был в позапрошлом году в одном из районов, где более 50 владельцев оружия собралось на одном из водоемов, да, конечно, все пьяные. По итогам винопитие у одного немножко сорвало крышу, да, и он начал стрелять. И застрелил своего, можно сказать, друга, коллегу там. То есть поехали отпраздновать. Один на тот свет отправился, а другой отправился в тюрьму. Вот призываю вас, что оружие и алкоголь – это вещи несовместимые. Просто даже если вдруг кажется, что там я всю жизнь охочусь, я всю жизнь хожу на охоту. Очень много случаев бывает, когда человек в состоянии алкогольного опьянения теряет какие-то контрольные функции и, допустим, может выстрелить на слух, то есть не видя объекта, не видя животное, может на слух выстрелить, и окажется, что это другой охотник. Такое тоже бывало очень часто в других субъектах федерации. То есть алкоголь и оружие, они несовместимы. И я думаю, что многие наши радиослушатели понимают, да, что в какие-то моменты они были очевидцами того, что даже обычный там кухонный нож при алкогольном опьянении становился оружием убийства. А тут мы говорим о гладкоствольном, нарезном и так далее оружии. То есть все это очень серьезно. Мы это говорим не по своей прихоти, а потому что хотим, чтобы вы все были здоровы. Я просто хочу еще раз напомнить, что На территории Ивановской области находится свыше 35 тысяч единиц огнестрельного оружия. Вот просто представьте сейчас, что вот вокруг вас штабелями лежат просто винтовки, дробовики, все прочее. Просто представьте, это огромное количество оружия. Про патроны мы даже не говорим, это сотни тысяч, миллионы. Поэтому надо очень внимательно к этому относиться. И если вы знаете... Вот опять же, сейчас вот этот момент важно тоже проговорить, что у кого-то из ваших соседей в ненадлежащем виде хранится оружие, или они, злоупотребляя алкоголем, позволяют себе какие-то в кавычках шалости с оружием там, по отношению к вам или кому-то, конечно же, надо обращаться в Росгвардию и в полицию, чтобы прекратить вот такие поползновения на личной жизни. Да, про вас никто не узнает, но информацию мы отработаем, и это вероятность важно. Того, что откуда-то прилетит пуля, да, в ни в чем не повинного, не дай бог, ребенка, там, гражданина, да, в вас, в нас, ну... И опять же, мы знаем, что если в первом акте на стене висит ружье, то в последнем оно обязательно выстрелит. Да. Родные мои, весь эфир, с нами звукооператор прямого эфира Марат Исмаев. Также у нас сегодня в студии Петров Сергей Васильевич, заместитель начальника Центра лицензионной разрешительной работы Управления Росгвардии по Ивановской области, подполковник полиции, и Панин Роман Геннадьевич, полковник полиции, помощник начальника Росгвардии Ивановской области по взаимодействию со СМИ. Я вас благодарю за то, что вы пришли. У нас скоро в сентябре будет ряд очень интересных передач, связанных и с историей службы и так далее. Но и вот сегодня мы говорим конкретно об оружии. Я вас прошу очень коротко еще раз всех призвать соблюдать законы. Конечно, конечно. То есть, становясь владельцем оружия, вы берете на себя ответственность за это оружие, за его оборот. За его оборот. Поэтому от того, как будет оно храниться, соблюдать правила его хранения, будет зависеть ваша судьба и судьба ваших и близких, и не близких. Я хотел попросить уважаемых слушателей, чтобы они, не откладывая времени, проверили свои арсеналы, сверили, имеется ли у них разрешение, и в случае обнаружения боеприпасов или других частей, на которых нет разрешения, сдали их в добровольном порядке. Берегите себя и хорошего вам времени. Хорошего вам вечера. Обнимаю вас. Вы слушали Радио России Иваново.